Глава шестая. Ночь прощания. Громкий колокольный звон тугой волной прокатился в небесах двойной спирали, и жизнь остановилась. Звуки, движения, мысли — все замерло. Тысячи игроков, затаив дыхание, вслушивались в звучание колокола. Густые и протяжные звуки погребального набата разносились над извивами двойной спирали. Один удар, второй набат бил неторопливо и солидно. Колоколу некуда было спешить. Он лишь отмерял время, оставшееся игрокам. 8, 9, 10. Губы словно по своей собственной воле отсчитывали удары. Саймира испуганно прижалась ко мне, а братья недоуменно вертели головами по сторонам, пытаясь увидеть источник звука. «Что это было?» — голос Анир разорвал тягостную тишину, возникшую после отзвучавшего набата. «Последний колокол», — голос Меджеха утратил привычную беззаботность. «Он напоминает, что турнир скоро начнется. 10 ударов, 10 часов до турнира. Его звук слышен всем игрокам, где бы они ни находились. С момента последнего удара начинается ночь прощания». «И чем мы будем заниматься в эту ночь?» Девушка с интересом взглянула на небо, словно и впрямь надеялась увидеть, что оно начнет темнеть. Но сумерки и не думали уступать место ночи. И пока хвостатая не засыпала всех вопросами, я подхватил ее под локоть и, ускоряя шаг, направился к дому чаш, увлекая команду за собой. Меджех пристроился рядом с нами. «Ночь прощания принято делить с теми, кто тебе больше всего дорог. Со всеми друзьями или возлюбленными», — ответил Меджех, подняв голову и задерживая взгляд на игроке, который удобно устроился на крыше ближайшей лавки с большой бутылью и свирелью. Игрок наигрывал веселую плясовую мелодию и время от времени прикладывался к бутылке. Ну, или в одиночестве, если таких нет или не осталось. В эту ночь мы прощаемся с теми, кто нам дорог, ведь уже завтра мы будем убивать или умирать на арене, платя свой долг владыке за право участвовать в игре, за власть, могущество, молодость и силу, за все его дары. Наша компания по большой дуге обогнула девушку-гарпию, чтобы не задеть ее широко распахнутые крылья. Та кружилась на месте в безмолвном и печальном танце, то замирала, то высоко подпрыгивала вверх, чтобы потом, паря в воздухе, неспешно опуститься обратно на свое место и снова начать кружиться до следующего прыжка. «А что потом, ну, после ночи?» Кейн, даже в эти часы, не утративший оптимизма и любопытства, напоминал мне сейчас молодого, неопытного пса перед своей первой охотой. Он еще не пробовал крови, толком не убивал, но подпрыгивал на месте от азарта и предвкушения чего-то нового и интересного, заранее уверенный, что ему это понравится. А дальше будет утро добрых встреч, когда встречаются все те, кто пережил очередной турнир, и мы с Меджехом, как я надеюсь, хорошо надеремся, празднуя эту встречу. А вы с братом и Саймирой отправитесь штурмовать стену. «Какую еще стену нам штурмовать? А самое главное, зачем?» Вопросы Кейна не иссякали. «Кейн, нужно почаще вылезать из мастерской и хоть немного интересоваться, что вокруг происходит. Стена — это подарок для всех игроков, впервые участвовавших в турнире от Совета Старших. Традиция такая. После турнира новички штурмуют стену, которую специально построили рабы на Фарлейте. Ваша задача — ее захватить, а рабы будут оборонять. После того, как вы захватите стену, состоится пир. И еще наградят наиболее отличившихся. Кто первым ворвался в пролом, кто больше всех убил защитников — за самое красивое убийство. Этакое веселое мероприятие, организованное советом старших для вас, новичков. Как последнее посвящение в полноценные игроки. А если мы эту стену не захватим, Саймира решила наконец подать голос. Я подозреваю, что она не была уверена в своих воинских способностях, особенно при штурме укреплений. Сай, это просто праздник, традиция такая, тянущаяся, хаос знает сколько веков. И стена, и жизнь рабов — это просто подарок вам от совета старших, а не настоящий штурм подготовленных укреплений. Конечно, если проявишь неосторожность, то можешь погибнуть. Рабы будут отчаянно сопротивляться, ведь им обещают жизнь и свободу, если они продержатся час. А вам на время штурма нельзя пользоваться активаторами, но все равно проиграть почти невозможно. А случалось, что рабы побеждали. Любопытство Саймиры никогда ее не покидало. Сейчас это было благом. Разговоры помогали нам скоротать дорогу до дома чаш, отвлекая от мыслей, что любой из нас может не пережить турнир. Я встряхнулся, отгоняя тяжелые мысли. Не стоит притягивать беду. Что будет, то будет. Было такое один раз, но об этом не принято рассказывать. Тогда на стороне рабов решил поучаствовать Елдар Светлый Взор, чтобы, как он сказал, уравновесить шансы. И что дальше? Хвост Саймиры хлестал по сторонам, выдавая нетерпение хозяйки. Ничего. Хотя, соблюдая традиции, Елдар сражался без активатора, но напасть на хозяина Титана никто не решился. Может, толпой игроки и смогли бы его завалить, но только пережив турнир, никто не захотел рисковать жизнью, сражаясь против одного из величайших воинов. Пока совещались и решали, что делать, отведенный на штурм час прошел, и рабов пришлось отпустить согласно обещанию, данному на книге. Так что в этот раз праздник игрокам сильно подпортили. Под разговор о прошлом и настоящем мы почти незаметно дошли до дома чаш. В этот раз таверна была переполнена. Среди игроков считалось доброй традицией провести здесь ночь прощания. Бытовало поверье, что отпраздновавшие эту ночь в доме чаш обязательно переживут турнир. Но имелась одна сложность. Только хозяин дома решал, кто останется пировать в зале, а кто пойдет своей дорогой. Я верил, что у меня есть средства повлиять на его решение. Собираясь отправляться сюда, я заранее активировал карту его имени и теперь считал, что нашей команде точно найдется здесь место. Зал гудел, как роющийся улей. В эту ночь старая вражда уходила, уступая место единению. Мне сложно описать это чувство, но только здесь и сейчас можно было увидеть за одним столом наемников из красных кулаков и клинков Ариндейла, уже изрядно принявших на грудь, сидевших чуть ли не в обнимку и горланивших песни. Хотя после турнира эти смертельные враги с удовольствием будут рвать глотки друг другу, но сейчас перед лицом общей судьбы для вражды нет места. Игра не знает жалости ни к победителям, ни к побежденным. «Подождите меня немного», — попросил я свою команду и направился к стойке, где привычно располагался хозяин этого места. «Долгих лет, Нушер», — имя прозвучало, заставив того раздраженно поморщиться. «Чего тебе?» «Пришла ночь прощания, и я хочу отметить ее со своими друзьями. В каком-нибудь уединенном месте, не смешиваясь с толпой в твоем доме». «Слишком много для тебя чести. Да и отдельной кабины у меня нет для таких босиков, как ты. Так что ступай в общий зал. Там вам самое место». Нушер указал в переполненный зал, и я увидел в одном из углов небольшой столик с 5 стульями вокруг него. «Меню с ценами найдешь там же». Такое обращение меня покоробило. Я всегда старался проявлять уважение к этому непонятному существу, но, видимо, это было принято за слабость. И если добрые отношения это существо плохо понимает, то пришла пора дать в зубы. «Значит так, ну, шерф...» Я старался говорить спокойно, но гнев начал пробиваться наружу. Злость требовала действовать. «Я покажу этому разжиревшему слизняку, что вежливость — это не слабость. Мне и моим друзьям отдельный кабинет с видом на арену. Весь вечер выпивка и вино за твой счет. Ничего сверхдорогого, но чтобы всего достаточное и вкусное. А самое главное — быстро». От моих слов и тона Нушер потрясенно уставился на меня. «Ты что, очешуел? С какого перепугу я тут тебя с твоими дружками кормить буду? Не нравится в общем зале, так проваливай на улицу, я не держу». Этот свинорыл буравил меня своими глазенками, словно пытался размазать по полу. Ну что ж, к чему-то подобному я давно приготовился. «Хорошо. Раз меня отсюда гонят, то хоть поем на дорожку, использую свое право». Криво улыбнувшись, я подхватил одну из папок с меню и, быстро листая, нашел, что хотел. «О, запеченное сердце единорога, цена всего 10 000 дайнов. За такие деньги это должно быть что-то потрясающее. Да и, говорят, тот, кто его съест, становится просто фантастически силен». Замечательный бонус, который длится целые сутки, и, главное, очень своевременный. Лицо Нушера от моих слов потемнело. Он явно что-то пытался сказать, но я не собирался давать ему шанса. А на гарнир снова немного поисков, где я рассматривал не блюдо, а цены. Вот, пойдут корни дерева ир за 6 000. Не знаю, что это, но за такое количество дайнов попробовать просто обязан. Давно не ел свежих деревяшек. Хозяин уже полностью побелел, вся спесь слетела с него, и теперь он с опасением смотрел на меню в моих руках, которые я продолжал листать. Теперь меня интересовали напитки. Где они тут у нас? Снова немного поисков. Вот коктейль «Полет Феникса». В составе кровь этого бессмертного существа, слезы мантикоры, слюна тролля. Фу. Не уверен, что долго проживу, выпив подобное, но цена в 12 000 просто вынуждает его заказать. Чтобы купить все только что заказанное, мне надо было бы лет 5 из осколков не вылезать. Как только я озвучил выбор напитка, лицо хозяина дома чаш отразило целую гамму различных цветовых оттенков. На его физиономии попеременно сменяли друг друга гнев, жадность, ужас. Он, видимо, осознал, что в будущем я стану делать такие заказы в каждый свой приход сюда. Выждав небольшую паузу и любуясь редкостным зрелищем, я продолжил. «Я решил еще раз уточнить. Может, ты передумал, и все-таки для меня и моих друзей найдется какое-нибудь свободное место там, где мы можем хорошо провести ночь прощания?» Нушер шумно вздохнул, явно собираясь с мыслями. «Узнал все-таки, что можно выбирать блюдо самому». На его слова я лишь безразлично пожал плечами. Вообще-то я об этом догадался почти сразу, когда карта попала мне в руки. А после того, как ты стал настойчиво пытаться меня угробить, понять, в чем секрет, было несложно. «Тогда... почему сразу не стал заказывать всякие редкости?» Но Шер с интересом смотрел на меня, словно увидел что-то новое и неизведанное. «Жить хотелось, вот почему». Я посмотрел прямо в глаза хозяину дома чаш. «Думаю, не мне первому попалась карта с твоим именем. За 1000 лет, чтобы не кормить без конца дармоедов, ты неплохо наловчился избавляться от тех, кто слишком злоупотреблял властью, что давала эта карта. Нет владельца, и не надо никого кормить и поить. А для этого все способы хороши. Поэтому я и не рисковал пользоваться теми правами, что она давала мне. Но ты все равно решил от меня избавиться. Ведь не зря же ты так настойчиво отправлял меня к Василискам и подсунул напиток, после которого я сам согласился быть дичью на одной забавной охоте, где выжить почти невозможно. Сегодня ты просто исчерпал мое терпение». И я решил объяснить, что ты не прав, и попытался договориться, чтобы ты не испробовал на мне еще что-нибудь, пытаясь избавиться на всякий случай. Хозяин, задумчиво теребивший подбородок, согласно кивнул в ответ на мои слова. «Логично. Ты гораздо умнее, чем кажешься. Обычно почти все, кому попадает моя карта, сразу теряют чувство меры. Они не понимают, что все, что здесь есть, не берется из ниоткуда». Он махнул на зал со столами, уставленными выпивкой и едой. «Часть действительно создается при помощи магии этого места, но многие вещи или ингредиенты просто нельзя создать силой волшебства. Кто-то должен это выращивать, ловить, собирать или готовить, и им надо платить. Но стоит попасть этой проклятой карте в руки, и начинается: а подать мне зеркальных карпов и сок плачущего дерева? И не понимает дурак, что дерево действительно плачет от боли, когда из него цедят сок. А от его испарений часто гибнут собиратели, именно поэтому у сока такая цена. Или сердце единорога, да их же во вселенной почти не осталось. Колдуны и маги почти всех пустили под нож, разобрав на органы для зелий и ритуалов. Если бы эти существа не могли перемещаться между мирами, то и вовсе бы от их народа уже никого не осталось». Нушер помолчал, а потом резко сменил тему. «А ты молодец. Сумел разгадать секрет с едой. Умен, значит, еще поживешь». Его глаза весело блеснули. «Ступай к своим друзьям. Будет у вас все, что ты попросил». Я уже развернулся, чтобы идти к своей команде, когда хозяин меня негромко окликнул. А вопрос?» «Какой еще вопрос?» Я не сразу понял, о чем он говорит, пока не вспомнил, что согласно условиям карты он еще должен мне ответить на один вопрос. Ничего так сразу на ум не пришло. Оставшиеся 10 часов до турнира вызывали совсем другие мысли и желания. Но все-таки упускать такой случай не стоит, тем более есть одна загадка, на которую, вероятно, я могу найти ответ только здесь. Я аккуратно достал из сумки странную шкатулку, найденную на Аллее Богов. Мне так и не удалось открыть ее самостоятельно, а обращаться к специалистам я опасался, хотя, если честно, не слишком-то и старался ее открыть. Уж очень много неотложных дел перед турниром. Да и не надеялся я найти в ней что-то ценное. Скорее всего, хранится там какие-нибудь жреческие принадлежности или ритуальный утварь. Но не карты же с дайнами там спрятали игроки, что посещали этот храм. Это было бы слишком глупо. Во-первых, они всегда пригодятся самому, и хранить их в месте, куда не сразу сможешь получить доступ, неразумно. А во-вторых, мне казалось наиболее логичным спрятать в шкатулку церемониальные безделушки – удобное и практичное место. В сумке это добро постоянно не требуется, а если соберутся на церемонию, то все нужное под рукой. Единственное, что смущало, зачем ключ от шкатулки спрятали в доме чаш. Ведь ничего иного после прочтения подсказки на крышке мне в голову не пришло. И ответ на эту загадку я и решил услышать от Нушера. Выложив шкатулку на стойку, я оглянулся, разыскивая взглядом свою команду. Как они там? Мне показалось, что меня окликнул Саймира, но, судя по бурной жестикуляции, ребята что-то обсуждали между собой и пока не скучали. Неожиданно моя эмпатия проснулась и заставила почувствовать колоссальное удивление. И все же, оборачиваясь обратно, я не был готов к картине, представшей перед моими глазами. Хозяин застыл соляным столбом, приоткрыв рот, а его выпученные глаза не отрывались от шкатулки. Весь его вид, да и моя эмпатия говорили, что для него это не просто странная шкатулка, а как минимум что-то долгожданное и очень нужное, утерянное так давно, что надежды вернуть это не осталось. Я даже растерялся, не зная, как реагировать и что делать, как-то не привык выступать в роли волшебника, исполняющего чужие желания. Все, что мне оставалось, это молча ждать, когда Нушер придет в себя и сам все объяснит. Молчание затягивалось. Хозяин слегка заторможенно поглаживал крышку и тихо что-то бормотал. Прислушавшись, я разобрал часть фразы. «Нашлась, милая». После этого мне по-настоящему стало страшно. Что же это такое я притащил? То, что это какие-то забытые молитвенные принадлежности, теперь верилось слабо. Вряд ли они могли бы настолько потрясти Нушера. А тот, наконец, оправившись от шока, налил себе полную кружку чего-то явно хмельного. Шумно выпив и закусив возникшим у него в руке зеленым овощем, хозяин таверны уделил внимание и мне. «Хорошо, что я все-таки тебя не угробил. Не знаю, кто там тебе среди богов ворожит, но тут явно без их помощи не обошлось». Его взгляд внезапно стал суровым и очень серьезным. Он буквально давил на меня. «А теперь отвечай. Про шкатулку кто-либо кроме тебя знает?» «Нет, соврать не получилось. Рассказывать про свою находку я не стал никому, не знаю почему. Поковырялся, пытаясь открыть, убрал в сумку и просто забыл про нее, и все. И только здесь, после вопроса Нушера, внезапно вспомнил. Странно все это». «Это хорошо. Так и должно быть». Хозяин покивал головой, размышляя о чем-то своем. «И сейчас забудь о ней. И никому никогда не говори, если, конечно, хочешь жить. После турнира придешь ко мне, придумаем для тебя задание. Теперь для тебя главное просто пережить турнир». «Если опять предложишь за яйцом Василиска сходить, то можешь себе ее просто так оставить». Хозяин на мои слова лишь отмахнулся. «Да понял я уже, что от тебя так легко не избавиться. Но не могу я просто шкатулку открыть. Таково условие того, кто ключ от нее мне оставил. Сначала ты должен выполнить поручение, что я тебе дам». Фух, как все сложно. Не знаю, что там с таким трудом спрятали, и самое главное, зачем, но теперь мне действительно стало интересно, что же внутри. «А просто сказать, кто ее оставил, ты можешь?» Я ткнул пальцем в шкатулку, но хозяин был неумолим. «Скажу, все скажу, но после турнира. И как выполнишь мое задание? А сейчас тебе это ни к чему, только мешать будет. У тебя сейчас другая задача. Тебе выжить нужно. Ступай к своим друзьям, они уж заждались». Возвращаясь к команде, которая подустала от ожидания, я мучительно размышлял, почему в моей жизни ничего не бывает просто. Случайная находка от забавной безделушки внезапно стала чем-то важным и пугающим. Недомолвки Нушера, его нежелание ответить даже на простейший вопрос, моя внезапная забывчивость — все это крайне странно. Но он прав, сейчас не время для поиска ответов. Мне осталось несколько шагов до команды, когда Саймира резко метнулась ко мне и требовательно заглянула в глаза. «Ну чего так долго?» «Решил вам сделать сюрприз. Надо было договориться с хозяином о месте, где мы проведем оставшееся время». Говоря все это, я оглядывался по сторонам, ища обещанное. Внезапно рядом с нами появилась деревянная винтовая лестница, ведущая наверх. «Думаю, нам сюда». Я приглашающе махнул рукой и понял, что все остальные увидели лестницу только после моего жеста. Меджех смотрел на меня, словно на фокусника, вытащившего кролика из его собственного кармана. Сай застыла с открытым ртом, удивленно хлопая ресницами. Лишь братья восприняли все как должное. Простые ребята так и не сумели понять, что произошло что-то из ряда вон выходящее, решив, что в доме чаш так положено. Недолгий путь наверх закончился небольшой площадкой перед дверью, обшитой темными деревянными панелями. Стоило нашей компании подняться, как дверь бесшумно и совершенно самостоятельно отворилась, пропуская в комнату. Я первым прошел внутрь, увлекая за собой всех остальных. Просторная комната, стены до половины обшиты деревянными панелями, выше все обтянуто зеленой драпировкой. Несколько бра с установленными в них кристаллами освещают пространство. Большой овальный стол в центре и камин у правой стены с полыхающими в нем дровами, прикрытыми витражным экраном. Да пара кресел рядом дополняют обстановку. Вместо дальней стены огромное окно с видом на арену, как напоминание о том, зачем мы здесь собрались. Ну, я получил все то, о чем просил. А блюда и напитки, возникшие на столе при нашем появлении, позволят нам провести ночь прощания, как велит традиция, пируя с друзьями. Не мешкая, мы расселись вокруг стола. Я устроился сбоку от окна, лицом к камину. Сай пристроилась под боком, сев спиной к окну. Видимо, Анир не хотела портить себе настроение напоминанием о том, что нас завтра ждет. Меджех вольготно раскинулся с другой стороны от меня и сразу нацелился на бутыль солидного вина, явно не с безалкогольным компотом. Братья заняли оставшиеся места напротив и тут же подтянули к себе блюдо с жареным поросенком. Мой друг ударом лапы выбил пробку, зеленая жидкость с шипением полилась в подставленные бокалы, и по комнате разлился аромат весны и фруктов. Я поднял свой бокал и провозгласил первый тост, открывая ночь прощания. «За жизнь для нас и смерть для врагов!» Вновь колокол отбивает удары. Судя по их количеству, до начала турнира осталось всего 5 часов. Я опрокинул в себя очередной кубок с медовым элем и, слегка пошатываясь, выбрался из-за стола. С наслаждением скинул обувь и босиком прошел по зеленой траве до края бортика, куда и присел, опустив ноги в воду. Над головой проплывали облака, под ногами резвились небольшие золотистые рыбки. Иногда они выпрыгивали из воды и выхватывали из воздуха мошек, пролетавших над водой. Мы располагались в центре заброшенного дворца, густо заросшего лесом. О былом величии напоминали лишь окружавшие внутренний дворик колонны, да остатки стен, покрытых плющом, под которым кое-где виднелись следы мозаики и росписи. Наш стол возвышался посреди небольшого островка в центре гигантского бассейна. Возле него, перебивая друг друга и азартно споря, собралась молодежь нашей команды. Только и слышно: «А давайте теперь это попробуем! Теперь моя очередь выбирать!» Между Саймирой и братьями шел яростный спор за выбор нового интерьера. Диск, позволявший менять обстановку вокруг и очень похожий на тот, что мы использовали для выбора тренировочных арен, был случайно активирован Саймирой в самом начале застолья. Анир опрокинула большое блюдо с фруктами, полезла наводить порядок, и нам было обеспечено несколько часов непрерывных развлечений. С тех пор мир вокруг нас менялся быстрее, чем стекляшки в калейдоскопе складываются в картинку. Мы уже побывали и в центре вулкана, и в открытом космосе среди звезд, где висели в абсолютной пустоте. Потом был корабль посреди океана, затем шумный ресторан. Ярко разодетые танцовщицы на сцене лихо отплясывали и демонстрировали себя, задирая вверх юбки и ноги. Это место понравилось почти всем. Единственная девушка в нашей компании срочно отвоевала себе внеочередное право использования диска и перенесла нас сюда. Но, судя по спорам, в этом месте мы ненадолго. Снова щелчки вращателя, легкая рябь пробежала по пространству вокруг, и вот мы уже на дне океана. Можно любоваться на проплывающего мимо морского гиганта с огромным хвостом. Вокруг растут ярко-красные кораллы, между ними снуют стайки ярких рыбок и светящихся медуз. Красиво. Мы в воде, но это не мешает нам дышать. Да и одежда сухая. Ночь длилась и длилась, подобно текучим каплям воды она убегала от нас, даря бесценные мгновения отдыха и счастья. Остались в прошлом долгие месяцы в мире тысячи островов, забыты изнуряющие тренировки на арене. Застольная беседа не умолкала ни на миг. Веселые байки, удивительные случаи из жизни. Лишь об одном никто даже вскользь старался не упоминать. Турнир. Я внимательно вглядывался в лица друзей, стараясь вобрать их в себя, запомнить такими, какие они сейчас, спрятать в уголках памяти дорогие мне образы Меджеха, перебирающего напитки на столе и размышляющего, что бы ему попробовать на этот раз, Саймиру, беззаботно хохочущую над шуткой Кейна, Карла, внимательно рассматривающего диск на столе. Забавная безделушка оказалась удивительной находкой. Даже мне стало интересно, что скрывается за очередным значком, высеченным на его секторах. Все, казалось, забыли, зачем и ради чего здесь собрались, или, если честнее, мы просто старательно делали вид, что не помним, хотя братья действительно могли и забыть. Не будь Карла и Кейна, я бы хотел провести эту ночь иначе. Меджек бы меня понял и простил, наверное. Хотя я боюсь исполнить эти желания. Слишком часто я терял тех, кто был мне дорог, тех, кого считал своими родными. Надеюсь, у нас с Сай впереди вечность. Я прослежу, чтобы с ней не случилось ничего непоправимого. Только пусть она переживет турнир, и все у нас еще будет». Снова рябь пробегает по окружающему миру, и мы уже на крыше слегка наклонившейся башни, с которой видны толпы зевак, глазеющие на нас снизу. В воздухе неожиданно раздался негромкий хрустальный звон, и в центре стола возникла горящая свеча, а в моей голове раздался голос хозяина дома чаш. «До открытия врат арены осталось 10 минут». Они откроются, когда догорит свеча. Нам пора. Сай замерла, глядя на свечу. И я сейчас многое бы отдал, чтобы не видеть ее настолько испуганной. Мне было бы легче сразиться и за нее, и за себя, чем отпускать сейчас в бой. Но проклятая игра не оставляет нам выбора. «Одно хорошо. Наши уровни слишком разнятся, и я не увижу ее на другом конце арены. От мысли, что Сай могла бы оказаться моим соперником, по спине пробегают толпы холодных мурашек, а волосы на голове становятся дыбом. Я взял из широкой вазы на столе серебристый шарик, забросил его в рот и жестом велел команде повторить мои действия». Сонливость, хмель из головы и тяжесть в животе — все это пропало. Я был свеж и бодр, как будто и не было ночи прощания. Прежде чем мы уйдем из этого места, хочу напомнить вам об еще одной традиции игроков. Уходя на арену, принято оставлять незаконченное дело, что-то, что требует завершения при возвращении. Считается, что оно будет притягивать вас назад и даст дополнительный шанс выжить в бою. Закончив речь, я подхватил незнакомый яркий фрукт, откусил большой кусок, положил оставшийся на стол и громко сказал: «Доем, когда вернусь». Моя команда без лишних слов все поняла. Меджех выпил половину вина и оставил полупустой бокал на столе. Кейн отрезал кусок копченой рыбы и пообещал его доесть при возвращении, а Саймира решительно подошла ко мне и, словно на что-то решившись, привстав на цыпочки, крепко поцеловала. Пока я растерянно хлопал глазами, она сбежала вниз по лестнице, крикнув: «Вернешь при следующей встрече!» Братья сделали вид, что ничего не произошло. Но сдавленные смешки раздавались все время, пока они спускались. Меджех, проходя мимо, весело хмыкнул, с размаху хлопнул по плечу и высказался в смысле «так держать». А я как-то растерялся. Поступок Саймиры выбил из колеи не хуже, чем удар под дых. Одно дело о чем-то мечтать, а другое — понять, что твои мечты реальны и полностью осуществимы. Но сейчас ни время и ни место для чувств. Турнир никто не отменял. Отбросив все ненужные мысли, я поспешил вниз, догоняя своих друзей.